Глава 38. Верх у джипа был откинут, и ветерок освежал Кэта. «Двигайся с обычной скоростью», — сказал он Мэг. Он крепко держал принца за воротник, затем все же отпустил его. «Если ты пошевелишься или заговоришь без моего приказа, я пристрелю тебя немедленно. Ты меня понял?» «Да», — ответил принц. «Но интересно, куда это ты собрался? Здесь некуда ехать, кругом джунгли». «Мы выберемся отсюда на твоем вертолете», — сказал Кэт. «А теперь заткнись». Они проехали по дорожке от теннисного корта к главному зданию. «Джинкс, с тобой все в порядке?» — еще раз спросил Кэт, не зная, как она отреагирует и опасаясь еще одной пощечины. «Заткнись», — сказала она. «Ты меня узнала?» — спросил он несколько озадаченный. «Конечно, узнала!» — воскликнула она. «Где ты был все это время? Разве ты не знаешь, что здесь делается?» Было видно, что она просто в ярости. «Но послушай, нам же необходимо было тебя сначала разыскать!» «Варгас!» — неожиданно сказала Мэг. Кэт посмотрел вперед и увидел, как из двери главного здания выбежал Варгас и машет им рукой. — Хорошо, Мэг, остановись, но будь готова сразу же тронуться с места. Он дернул принца за косичку. — Ну-ка, разберись с ним. Не то умрешь прямо здесь же, сию минуту. Он опустил револьвер пониже. Они подъехали к Варгасу, который взволнованно махал им. — Анаконда, — сказал он, еле переводя дух, — что-то не так. Исчез дежурный радист, и кто-то возился с передатчиками. — Не сейчас, — сказал принц. — Поговорим об этом позже. Тут Варгас заметил разбитые губы принца. — Что случилось? Что? Он смотрел то на принца, то на Кэта, затем бросил взгляд вниз. Кэт поднял револьвер и направил дуло на него. — Садись в машину, — сказал он Варгасу, чуть отодвигаясь и отодвигая Джинкс, чтобы Варгас тоже смог сесть на заднее сиденье. Варгас, казалось, окаменел. Он посмотрел на принца. — Делай, как он говорит, — сказал принц. Варгас залез на заднее сиденье, и Мэг направила машину в сторону поляны. — Что происходит? — поинтересовался Варгас. — Заткнись и не шевелись, — сказал Кэт, оглядываясь. — Никого. Мэг вела машину по дороге, проложенной в джунглях к поляне. Впереди Кэт увидел вертолет. У него появилось что-то вроде надежды. Когда они приехали на поляну, из кустов вышел Дел, толкая впереди себя какого-то человека. — Наш летчик сегодня вышел на работу пораньше, — сказал он, усмехаясь и держа револьвер у самой головы летчика. — Рад слышать это, — сказал Кэт. — Принц! — Познакомься, это мой сын Дел. Очень рад встретиться, — расплылся в улыбке Дел. Он держал в руках холщовый мешок. — Надеюсь, вы не будете возражать, но я тут позаимствовал у вас 5 миллионов баксов. Собственно говоря, 2 из них принадлежат мне и отцу. — Давай убираться отсюда, — сказал Кэт. Мэг остановила джип метров за 10 от вертолета. Когда Кэт начал вылезать, Варгас толкнул его. Потеряв равновесие, он упал на бок и выронил револьвер. Он потянулся к оружию, схватил его, но увидел, что Дел лежит на земле рядом с ним. Когда они вскочили на ноги, Кэт увидел, что летчик бежит к вертолету, а Варгас, схватив Джинкс за руку, пытается вытащить ее из машины. Летчик добежал до вертолета и что-то схватил там в кабине. Кэт тут же увидел револьвер, но в эту секунду Дел 3 раза выстрелил в летчика. Одна пуля попала в летчика и бросила его прямо на вертолет. Вторая ударила по дверце, а третья попала в бензобак. Вертолет тут же был охвачен огнем, и взрыв сбил с ног Кэта и Дела. Кругом падали какие-то предметы. Когда Кэт опять вскочил на ноги, то у принца был револьвер Варгаса, другой рукой он держал Джинкс. — Возвращайся в дом! — кричал он Варгасу. — Скорее вызови сюда охрану! Варгас бросился бежать в сторону дома. Кэт выстрелил в него, попав ему прямо между лопаток. Варгас упал лицом вперед и больше не двигался. — Не шевелись, черт бы тебя побрал! — заорал принц. — Если не сделаешь так, как я велю, я отстрелю ей голову. Кэт спрятался за джипом, стараясь разобраться в ситуации. Мэг стала вылезать из-под джипа, но он толкнул ее обратно, веля ей сидеть там и не двигаться. Джинкс стала вырываться, как дикая кошка, кусаясь и царапая принца за руку, которую он обхватил ее за шею, прикрываясь ею как щитом. — Нет! — закричал Дел, наставляя свой револьвер на принца. — Не смей ничего с ней делать! Джинкс продолжала вырываться. — Возьми лучше меня, — сказал Дел, выходя из джипа и протягивая холщовую сумку. — Здесь у меня деньги. Я сделаю все, что ты хочешь. Только отпусти ее. Принц с жадностью посмотрел на сумку. — Иди сюда! — крикнул он Делу. — Брось револьвер в сторону. Положи деньги в джип. — Нет, не делай этого, Дел, — закричал Кэт. Он встал, держа перед собой револьвер, готовый выстрелить в любую минуту. Джинкс все еще пыталась вырваться. Ему показалось, что принц был бы рад отделаться от нее. Он ничего не сделает с Джинкс. Он знает, что я убью его. Но Дел бросил холщовый мешок в машину, отбросил револьвер и подошел к принцу. Когда он приблизился к нему, принц отбросил в сторону вырывающуюся Джинкс и, схватив Дела, прикрылся им. Дел стоял совершенно спокойно, подняв кверху руки. — Джинкс, скорее уходи отсюда! — крикнул Кэт. Она побежала за джип и упала на землю рядом с Мэг. — Брось оружие и подойди сюда! Руки на голову! Все вы! А не то я застрелю этого парня! — закричал принц. — Папа, сделай это! — закричала Джинкс. — Он убьет Дела! — Нет, не убьет! — крикнул Кэт. — Похоже, мы так еще долго будем ждать, — тихо сказала Мэг. — Папа, послушай меня, — сказал Дел. — Забирай Джинкс и скорее выбирайтесь отсюда. Пожалуйста, — повторил он, — поскорее. Все на мгновение как бы замерли, не зная, что делать. Кэт в отчаянии огляделся. Вертолет все еще горел, от него шел столб черного дыма. Это послужит хорошим сигналом для колумбийской армии, но также и привлечет внимание охранников у главного здания. Необходимо действовать. Он принял решение, может быть, самое тяжелое решение в своей жизни. — Мэг, — сказал он как можно тверже, — бегите с Джинкс с самолету и стащите с него маскировочную сетку. Уберите ее подальше и забирайтесь в самолет. — Давай, быстро! — Нет, — сказала Джинкс. — Стэн застрелит Дела. — Нет, не застрелит, — сказал Кэт. — По крайней мере, не сейчас, — подумал он про себя. — Ну, давайте, действуйте. Мэг схватила Джинкс и потащила ее в сторону моли. Им надо было пробежать 30 метров. Кэт согнулся за джипом и тщательно прицелился в голову принца. — Останови их, Кэтлидж, или я застрелю его! — заорал принц. — Попробуй только, и умрешь в ту же секунду! — откликнулся Кэт. Он оглянулся. Мэг с Джинкс добежали до самолета и стягивали сетку. — Дел, вырывайся и сразу ко мне! — крикнул Кэт. — Он не выстрелит в тебя, просто упади на землю! Дел закричал. — Беги, папа! И, сильно оттолкнувшись, упал назад, подминая под себя принца. Кэт выскочил, пытаясь выстрелить, но Дел лежал сверху на принце, который цепко держал его за шею и пытался опять приставить револьвер к его голове. — Убегай отсюда, папа! Забери с собой Джинкс! — опять закричал Дел. Кэт как бы окаменел, не зная, как поступить. Его револьвер был направлен на двух борющихся мужчин. Затем он принял решение. Он повернулся и побежал к самолету. Когда он подбежал, Джинкс сидела на заднем сиденье, а Мэг справа. Он вскочил в самолет, схватил ключ зажигания из кармашка с картами и, дрожа всем телом, включил двигатель. Летчик говорил, что здесь такой же мотор. Кэт проверил все приборы, включил подачу топлива, пропеллер. Раз, два, три, четыре, — заработал поршень. Он поднял вверх рычажок главного выключателя и обернулся в сторону джипа, где оставил Делла и принца. Они теперь уже оба были на ногах и боролись из-за пистолета. Кэт повернул ключ зажигания. Пропеллер сделал несколько оборотов, затем включился двигатель и заревел. Кэт откинулся и опять посмотрел на джип. Дэл уже бежал по направлению к самолету, то и дело меняя направление, а принц лежал на земле и тянулся к револьверу. — Он успеет, — подумал Кэт. — Скорее, Дэл! — крикнул он. Он открыл дверь и махнул ему. — Давай, Дэл, залезай быстрее. Джинкс тоже что-то кричала у него за спиной. Дэлу оставалось пробежать лишь около 20 метров, когда он упал. Принц встал на ноги и выстрелил. Кэт не знал, попал ли он в Делла, но он опять поднялся на ноги. Кэт пытался отстегнуть ремень безопасности, он должен был помочь Деллу. Но принц присел на корточки, хорошенько прицелился и еще раз выстрелил. Кэт увидел, как затылок у Делла взорвался розовым облаком. — Нет! — закричала Джинкс. Кэт окаменел, глядя на скорчившееся тело своего сына. Затем он вздрогнул, услышал, как еще одна пуля, посланная принцем, ударила о борт самолета. Принц нажал на курок еще один раз, но ничего не произошло, у него кончились патроны. Кэт нажал на газ, и самолет двинулся, подпрыгивая на кочках, к противоположной стороне поляны. Он хотел получить как можно больше разбег. «Дэл погиб», — думал Кэт. «Дэл мертв. Но Джинкс жива. У меня осталась Джинкс». Добравшись до края поляны, он нажал на левый тормоз, и самолет резко развернулся. Кэт остановился и еще раз посмотрел рычаги управления. «Закрылки на 20 градусов», — сказал он себе. И потянул рукоятку на себя. У него не было времени для разгона. Топливо подается, тормоза включены, двигатель работает на полную мощность. Самолетик трясся, набирая обороты. Кэт оглянулся и увидел, что принц залезает в джип. Двигатель взревел во всю ширь, и Кэт отпустил тормоза. Самолет ринулся вперед. Принц забрался в машину и тоже двинулся вперед. Кэт нажал на штурвал, и хвост оторвался от земли. Принц развернул джип и направил его прямо на самолет. Теперь они мчались навстречу друг другу. Кэт пытался одновременно следить и за скоростью, и за принцем. Мешок с деньгами все еще лежал на машине поверх сложенной крыши. «Он свернет», — твердил про себя Кэт. «Он не станет врезаться в нас». Спидометр показывал 30 узлов. Для взлета этого было мало. Ему необходимо было набрать 40. Совершенно неожиданно и непонятно почему, принц смотрел прямо перед собой. Он не смотрел на Молли. Его машина ехала прямо на самолет. И почти в ту же секунду что-то взорвалось в нескольких метрах от джипа. Машину и самолет разделяли буквально несколько метров. Кэт инстинктивно дернул на себя штурвал. Самолетик оторвался от земли, его еще раз сильно тряхнуло, и что-то ударило в ветровое стекло. Это была голова принца, как понял Кэт, и стекло окрасилось в красный цвет. По всему пространству были разбросаны 100-долларовые бумажки. Самолет начал сильно вибрировать. Кэт взглянул на спидометр. Только 35 узлов. Он с силой толкнул вперед штурвал, выправляя самолет и глядя в окно, чтобы сориентироваться. Он не имел представления, далеко ли от него находятся деревья. Спидометр показывал 40 узлов. Кэт сильно дернул на себя штурвал и одновременно потянул рукоятку, чтобы полностью раскрылись закрылки. Нос самолета задрался вверх, и Кэту показалось, что он находится на космической ракете. Но прежде чем они смогли набрать высоту, их что-то сильно тряхнуло, и нос самолета опять опустился. Кэт выглянул из бокового окна и обомлел. Шасси зацепило дерево. От этого нос самолета опустился вниз, и теперь они буквально цепляли за верхушки деревьев. Кэт поднял нос вверх, но тут самолет опять тряхнуло. — Кэт! — закричала Мэг. — Нас расстреливает вертолет! — Какая-то ерунда, — подумал Кэт. Вертолет принца сгорел. Затем прямо перед собой он увидел на деревьях тень, и мимо него промчался огромный светло-зеленый вертолет с двумя винтами, который сделал резкий вираж влево. Они заходили на второй круг. Кэт с трудом стал делать правый поворот, изо всех сил вытягивая штурвал, чтобы оторваться от дерева. Он слегка отпустил закрылки, чтобы набрать скорость. Дроссель был полностью открыт. И самолет вибрировал так сильно, что казалось, вот-вот разлетится на части. Он подумал, что пропеллер, возможно, погнулся, когда попал принцу по голове. Самолет летел очень низко. Затем Кэт резко повернул его налево, оглядываясь назад, чтобы увидеть, где находится вертолет. Тот был прямо позади него. Он увидел еще несколько вертолетов, направляющихся к поляне, опускающихся вниз. Кэт сделал резкий вираж вправо, буквально кладя самолетик на крыло. Как только он выправился, Кэт тут же сделал легкий разворот, опять посмотрел и увидел вертолет, летевший в противоположном направлении в сторону поселка Принца. «Колумбийские войска!» — крикнул он Мэг. Они нашли это место. Он посмотрел направо, затем сверился с компасом, так, чтобы направить самолет прямо на юг. Кровь со стекла снесло воздушным потоком, и хотя к нему еще прилипли несколько стодолларовых бумажек, он достаточно хорошо мог видеть, что происходит впереди. Кэт слегка отпустил дроссель. Необходимо избавиться от вибрации, иначе самолет может просто развалиться. Он установил давление в магистрали с полной мощности до 20 дюймов. Вибрация еще оставалась, но уже не такая сильная. — Куда мы направляемся? — спросила Мэг. — Мы не можем вернуться обратно, — сказал Кэт. — Они не знают, кто в этом самолете. Они могут просто сбить нас. Я собираюсь долететь до Амазонки. Это единственное место, куда мы можем добраться. Здесь кругом на сотни миль сплошные джунгли. Он выровнял самолет, затем взглянул на топливомер. Меньше четверти в каждом баке. А далеко еще до Амазонки. Он прикинул, что где-то около 145 морских миль. Они летят со скоростью 110 узлов. Значит, им понадобится немногим более часа. Кэт чуть потянул на себя штурвал, чтобы набрать высоту 300 метров от земли. Он не хотел лететь высоко, чтобы не привлекать внимание военных вертолетов. Однако хотел иметь какой-то запас высоты на случай, если кончится топливо, и ему придется планировать. Направляясь прямо на юг, он обязательно доберется до реки. Кэт решил, что так будет лучше, чем пытаться долететь до Летисии, которая была чуть к западу. Он мог ошибиться и пролететь мимо. Он долетит до реки, затем повернет направо и будет лететь вдоль нее, пока не долетит до города. Если хватит топлива, то все очень просто. Если же нет, то ему придется посадить самолет, а сажать его, кроме как на верхушке деревьев, некуда. Я все же успела схватить вот это, — сказала Мэг, показывая ему дорожную сумку. Кэт рассмеялся. — Потрясающе! Отлично! У нас будут кое-какие дорожные расходы. Джинкс посмотрела на них обоих, как будто они сошли с ума. — Папа, — сказала она, — когда ты научился управлять самолетом? Кэт оглянулся назад и засмеялся. — Я тебе обо всем расскажу после, малышка моя. А теперь хорошенько пристегнитесь. У нас может не хватить топлива. Они сделали то, что он им велел. Кэт немного успокоился, но не до конца. Он все еще не мог поверить, что они живы, хотя еще и не в полной безопасности. Он подумал о Дели и почувствовал комок в горле. А что было бы, если бы удалось спастись? Как бы они жили дальше? Стали бы отношения между ними теплее? Он так и не узнает об этом. Он подумал об Луи Холленде. Ему придется все объяснить Джинкс про Блуи и его дочь. Этот человек погиб, стараясь найти ее. Он подумал о Мэг, сидевшей рядом с ним. Да, потом он все как следует продумает. Кэт взглянул на часы. Они летели уже 1:07. Он напряг зрение, ему показалось, что видит среди джунглей коричневую полоску. Мотор чихнул. Лететь ровно и прямо. Ровно и прямо, — твердил он себе, — выжать все из того количества топлива, что осталось. Двигатель опять чихнул. Они, возможно, не долетят до Летисии, но смогут долететь до реки. Коричневая полоса стала шире. Сколько же до реки? 8-9 миль. Мотор заглох, затем опять заработал. Он посмотрел на высотомер. 300 метров. Сколько он сможет планировать? 1 миля на каждые 100 метров высоты. Это было для честной, но у Молли шасси не убираются, значит, сила сопротивления будет больше. Во всяком случае, радиус планирования будет меньше. Он повернулся к женщинам. Послушайте, у нас кончается топливо. Я постараюсь дотянуть до реки. Если долетим, я буду садиться. При ударе самолет может и перевернуться, поэтому затяните ремни как можно сильнее. Поскольку баки практически пусты, самолет еще некоторое время будет планировать. Как только движение прекратится, отстегивайтесь и выпрыгивайте. Поняли? Мэг и Джинкс кивнули. Кэт взглянул на реку. До нее было 3 километра. Может быть, им все-таки повезет? Как только он подумал об этом, мотор закашлял и замолк. Кэт потянул штурвал на себя и дал возможность самолету постепенно снизиться. Лучшая скорость для планирования у честной — 80 узлов. У Молли, очевидно, меньше. Он взглянул на реку и увидел, что вверх по течению в сторону Летисии движется что-то вроде небольшого пассажирского пароходика. Он направил самолет в ту сторону. Когда они оказались над рекой, самолет имел высоту еще 30 метров. Он сделал правый поворот и направил снижающийся самолет вверх по реке. Они обогнали пароходик, 100 метров слева от него. Ширина реки здесь была 7 километров. Кэт оглянулся на Мэг и Джинкс. Обе они не сводили взгляда с коричневой воды, готовой поглотить их. Кэт схватился за рычаг и установил угол закрылок в 20 градусов. Спустился чуть ниже и снизил скорость. Когда до воды оставалось 7 метров, он отвернул закрылки на полный угол, затем положил обе руки на штурвал. Скорость при посадке должна быть около 35-40 узлов, — вспомнил он. Кэт задрал нос самолета, стараясь сбросить скорость, пока не послышался сигнал о падении скорости до посадочной. Он стал снижать самолет, скорость практически была на нуле. Когда они уже касались воды, Он резким движением рванул на себя штурвал. Нос слегка задрался, и Кэт почувствовал, как хвост самолета ударил по воде. Через секунду нос самолета опустился вниз, и Кэту сразу же показалось, что весь мир перевернулся. Слышался только шум воды. «Эй, с вами все в порядке?» Он услышал два утвердительных ответа. Держась за потолок, Кэт отстегнул свой ремень, затем помог Джинкс отстегнуть свой. Мэг уже освободилась и открывала дверцу. Самолет с высокой посадкой крыльев плыл по воде, довольно высоко держась над поверхностью. Кэт помог Джинкс вылезти вслед за Мэг, затем схватил дорожную сумку и вылез с другой стороны. Они стояли на крыльях самолета и оглядывались вокруг. Они плыли по течению. Деревья на берегу были от них метрах в 100. Кэт взглянул вверх по течению и увидел, что пароходик разворачивается и направляется вниз по течению в их сторону. — Эй, Кэт! — послышался голос Джинкс. Он звучал, как обычно. Он посмотрел на нее через брюхо самолета. Вид у них был довольно нелепый, — подумал он. Посреди Амазонки, в теннисных костюмах, на крыльях перевернувшегося самолета. — Что? — спросил он. — За то, что ты сделал с этим самолетом, тебя могут лишить прав. Кэт расхохотался. — Ты что, шутишь? Каких прав? Эпилог. Кэт был на кухне и делал себе бутерброд, когда послышался сигнал внутренней связи. Это был охранник, стоящий у ворот. — Мистер Кэтлидж, к вам мистер Драмонд. Вы его знаете? — Да, знаю, — ответил Кэт. — Пусть пройдет в дом. Он прошлепал босиком к входной двери, бросив по дороге пропотевшие носки в стиральную машину. Кэт отворил дверь. На пороге стоял Джим. Выглядел он лучше, чем в прошлый раз, когда Кэт видел его в вашингтонской гостинице. Костюм был тщательно выглажен, сам чисто выбрит. — Привет! — сказал он. — Заходи, заходи. Кэт пожал ему руку. — Вот сюрприз. Ужасно рад тебя видеть. — Я делал пересадку в аэропорту, — сказал Джим. — Но у меня оказалось несколько свободных часов. Я решил заскочить к тебе. Извини, что предварительно не позвонил. — Все нормально. Я очень рад, что ты пришел, — сказал Кэт, хлопая его по спине. — Извини, что тебя остановил охранник, но после того, как работа Мэг была показана в программе сегодня, мы пользуемся необыкновенным вниманием газетчиков. Джинкс и Мэг играют в теннис. Пошли в кабинет и пропустим по маленькой, а потом пойдем к ним. Что будешь пить? Думаю, у меня найдется время выпить немного виски. Кэт наполнил его стакан и плюхнулся на кожаный диван. Знаешь, — сказал он, — я боялся, что больше никогда тебя не увижу. Мне так много нужно рассказать тебе. Как я понял в письме, ты в основном все рассказал. Мне просто хотелось узнать, как твоя дочка. — Лучше с каждым днем, — сказал Кэт. — Сначала ей было очень тяжело. По-моему, я писал тебе, что когда мы ее нашли, вот она была как бы другим человеком, стала, как говорили психиатры, другим человеком, чтобы выжить. Она не говорила по-английски. Она вычеркнула из памяти все, что с ней произошло до того, как она попала в Картахену. Но теперь все позади. Да, она стала приходить в себя, еще когда мы были там, в джунглях. После этого все стало лишь вопросом времени, как я понимаю. Когда мы вернулись домой, она не хотела никуда выходить. Психиатры в течение целого месяца приходили к ней почти каждый день. Но она по характеру человек оптимистического склада и сейчас уже почти полностью обрела себя. Может быть, стало немного серьезнее. Я очень рад, что с ней все в порядке. Ты получил обратно свой самолет? Да, и еще миллион долларов в придачу. Мы отогнали его в Боготу, а атташе по авиации при посольстве перегнал его в Америку и провел через таможню. Я только не знаю, откуда пришли деньги. Просто однажды мне доставили заказную бандероль из Вашингтона. Я так понял, что это от тебя. Джим засмеялся. Я лишь направил их тебе. Вообще-то это от Берри Хеджера. Он говорил, что колумбийский вертолетчик, который пытался сбить тебя, был просто потрясен твоим мастерством. Кэт улыбнулся. Я, наконец, получил права. Ты уже вернулся к работе? Я еще не решил, что мне лучше делать. Возможно, я буду заниматься исследовательской работой для компании в качестве консультанта. Ты говоришь, мисс Гривиль тоже здесь? Да. Она все время находилась здесь. Она очень помогает Джинкс. Они прекрасно ладят друг с другом. И что из этого выйдет? Ну, думаю, что вскоре мы поженимся. А пока так. Играем по слуху. Джим немного поерзал в кресле. Я посмотрел ее досье в ФБР. Там много всякой ерунды. В стиле Гувера. Ничего серьезного или достойного внимания. Но этого больше нет. Я сам все уничтожил. Ее имя также вычеркнуто из черных списков таможни и иммиграционной службы. Так что больше у нее не будет проблем в аэропортах. Спасибо, Джим, я этого не забуду. И всего остального, что ты сделал для меня. Без тебя я бы никогда не сдвинулся с мертвой точки. Не стоит благодарности. Я был рад помочь. Я, собственно говоря, не знаю, что произошло в джунглях после того, как мы выбрались оттуда. Мы пробыли в Боготе лишь до первого рейса в Штаты. Была какая-то стрельба, но никакого организованного сопротивления, поскольку и принц, и Варгас погибли. Колумбийцы хорошо постреляли. Человек 20 было убито. Многих дельцов схватили. Теперь они сидят в колумбийских тюрьмах и не скоро увидят свободу. Они нашли деньги. Очень даже быстро. Солдаты осматривали помещение, прежде чем поджечь здание, и услышали, как кто-то бьется за стеной в радиорубке. Кэт засмеялся. Я знаю, кто это был. Мы с Делом засунули его туда. Там в комнате было 70 миллионов долларов, сказал Драмонд. Деньги пойдут на лечение наркоманов в Колумбии, и у ассоциации по борьбе с наркотиками не будет таких проблем с финансами. Он помолчал. Мне очень жаль, что так получилось с твоим парнишкой, Кэт. Если бы мы знали, что он там, мы бы, по крайней мере, вывезли его тело, чтобы ты мог его похоронить. Боюсь, его закопали в общей могиле со всеми. — Да, — сказал Кэт, — Кэти осталась в море, Дел в джунглях. Может быть, даже к лучшему, что нам с Джинкс не надо навещать могилы. Драмонд кивнул и поднялся. «Ну, ладно, мне пора на самолет. Тебя отвезти в аэропорт?» «Нет, я взял на прокат машину». Кэт встал. «Но прежде чем ты уйдешь, мне бы хотелось, чтобы ты встретился с Джинкс и Мэг. Особенно с Джинкс». Он провел Драмонда через весь дом, и они вышли на открытую веранду. Отсюда было видно, как внизу две женщины играют в теннис. Драмонд остановился и положил руку Кэту на плечо. — Все нормально, — сказал он. — Ты не хочешь поговорить с ней? Драмонд напряженно улыбнулся. — Если не возражаешь, я просто посмотрю на нее. Он постоял несколько секунд, глядя на Джинкс, затем повернулся и вошел в дом, вытирая глаза. Кэт проводил его до дверей. Я никогда не смогу отблагодарить тебя так, как ты этого заслуживаешь. Голос Драмонда дрожал. Мне достаточно было взглянуть на нее, — сказал он. Стоя в дверях, Кэт смотрел, как Драмонд подходит к машине, садится и уезжает. Он вернулся в дом и прошел на веранду, остановившись там, где только что стоял Драмонд. Он был прав, — подумал Кэт, — глядя, как Джинкс подает. Достаточно лишь взглянуть на нее. Конец книги.